Глава 37. Свобода. Худо-бедно, но мы плывем на корабле. Идем, как говорит капитан. Меня уложили спать в одной из кают, где чудом уцелела узкая койка. Я лежала, смотрела в низкий дощатый потолок и думала, что делать дальше. Мои планы никогда не простирались так далеко. Я рассчитывала, что найду и выкуплю Армана, а уж дальше наша жизнь будет его решением. Но по всему выходило, что теперь решать буду я. Возможно, всегда. Как бы я ни пыталась это отрицать, муж мой теперь калека. Это меня не смущало, не отталкивало. Я люблю его любым, просто теперь еще и бесконечно жалею. Главное, что он жив и в здравом уме, а с остальным мы справимся. Как будем жить? У нас есть замок с грамотным и верным управляющим. Есть сын. Родим еще детей. Найдем Арману занятия по душе. Я стану его руками и глазами. При дворе, конечно, Валарье будут не рады. Там нечего делать калеке. Конечно, ему придется тяжело. Да и мне тоже. Всю жизнь прожить на севере. А я ведь так хотела навестить родителей в Нихоне. Посетить знаменитые ильзанские минеральные источники. Побывать в купальнях на морском побережье. Все это сделать можно и со слепым мужем. Вот только будет в разы сложнее. И захочет ли Арман? Только бы он не сломался, не замкнулся в себе. Мой муж раньше был не из тех людей, кто сидит на месте. Что будет теперь? Я ощущала вдруг страшную усталость. Не хотелось даже подниматься с постели. Лежать бы так. Смотреть на покачивающуюся под переборкой лампу. Кстати, отчего туземцы ее не стащили? Не понравился цвет меди? Зря. Хорошая же лампа. Надежная. Итак, мы на корабле. Горстка полуголых измученных матросов, слепой капитан, нет еды и воды. А до О-Охо мы доберемся только дней через 5. Справимся. А у нас есть выбор. В конце концов, в море есть рыба, в небе тучи. Наверное, Макеша сможет их вызвать. А люди привыкли терпеть лишения. Теперь, когда до свободы осталось рукой подать, они будут работать как проклятые, забывая про еду и сон. Дверь каюты тихонько приоткрылась. Ко мне проскользнула Есинага. «Спишь?» — весело спросила она. «А мы уже почти доплыли до Птичьего острова. Там наберем воды и фруктов». «Как? Уже?» — вяло удивилась я. «Макеша колдовал». «А, да. Он прекрасен. Ты так считаешь?» Подруга присела на край кровати, задумчиво уставившись в стену. «Мне никто не позволит быть с ним», — тихо сказала она. «Да я и сама не хочу. Я шиноби». «Моя задача — служить семье, быть им нужной. А Макеши — лишь временное приключение. Я потеряла голову, но это ненадолго. Хотя если я забеременею от него, это будет великолепно. Я принесу в клан дитя-птицу. Это очень хорошо». «Ты считаешь, что он так просто тебя отпустит?» — удивилась я. «Он тебя любит». «Ну и пусть. Я останусь в его жизни красивым воспоминанием. Знаешь, иногда это куда лучше, чем вместе навсегда. Долго и счастливы и прочие глупости. В жизни должно быть место сказки. Мы с ним совершенно разные. Мы не можем быть счастливыми вместе. Я не женщина. Ну, в том смысле, что роль женщины не для меня. Я не буду сидеть дома и варить поки, не буду покорной и послушной, а он вряд ли простит кровь на моих руках и постоянные отлучки. А цвет его кожи тебя вообще не смущает?» — ехидно поинтересовалась я. «Ни капли. Он ведь воин. Сильный, могучий, да еще колдун. Я им восхищаюсь. И он сильнее меня. Только такой и достоин был взять меня». Я понимала подругу. Макеши ее взял. Победил. Уложил на обе лопатки. Любого другого мужчину Ени бы снисходительно допустила до своего тела. А он взял сам, потому что захотел. Да, если это вот не любовь, то что такое любовь? Мы еще долго беседовали, сидя на кровати. Старались наговориться впрок, зная, что вскоре наши дороги вновь разойдутся. Я не расспрашивала меня о севере, о сыне, о планах на жизнь, а потом вскользь бросала, что в Нихоне император увеличивает налоги. А это значит, снова будет голод, может быть, даже война. И снова появятся Йокаи, Иони, а значит, снова придет время охоты». На Птичьем острове нам были рады. Накормили, напоили досыта, уступили лучшие дома. Удивительное место. Яркие большие попугаи смело садились мне на плечо, выпрашивая угощение. Маленькие зеленые птички нагло таскали кусочки фруктов прямо из тарелок, а степенные крачки, переругиваясь, путались под ногами у людей. И дети. Здесь было очень много детей, причем разноцветных. Встречались и светлоглазые, и белокожие, и блондинчики, хотя обычных темнокожих и кудрявых карапузов было гораздо больше. Наконец-то я увидела и того самого Антуана Бревса, отца мамы Авелин. Высокий, с седыми уже волосами и бесконечно усталыми глазами, он немного оживился при виде почти что соотечественников и с радостью болтал о чем-то с Макеши. И не сказать, что красавец, обычный мужчина почтенного уже возраста. Не вождь, конечно, символ, человек-птица. Не повезло ему сюда попасть. Или повезло, это как посмотреть. Его здесь любили, берегли, кормили и поили самыми лучшими блюдами. А главное, каждую ночь у него была женщина. Любая. Правда, его не спрашивали, хочет он или нет. Шепотом Арман признался мне, что ни за что бы не хотел поменяться с Бревсом местами. Даже сейчас, в своем плачевном состоянии. Золотая клетка для человека-птицы. Трагично и нелепо. Говорили, что в прошлом он совершил немало преступлений, но столько лет несвободы с лихвой компенсировали его дурные дела. Впрочем, все, что я могла, лишь пожалеть его и выкинуть из головы. Мне гораздо важнее были собственные проблемы. Пора было возвращаться домой, где меня ждал сын, и наказание за побег. Однако перед нашим отплытием Антуан ухватил меня за локоть и отвел в сторону. «Слушай, деточка, ты ведь знаешь Авелин Ферн? Она моя приемная мать. А если я попрошусь на ваш корабль? Я ведь и птицу тоже. Улечу». «А почему вы спрашиваете меня? Задайте этот вопрос капитану». «Это непременно. Но я хочу знать, Авелин примет меня в свой дом хотя бы на время. Я ей отец только по крови, а идти мне совсем некуда. В Эльзании мне делать нечего, там клан Фернов. Любой из них сдаст меня властям. В Роналевсе никого знакомых. Все, что меня там ждет, нищета. Я уже стар, работы никакой не найду, во всяком случае, быстро. А Нихон, я могу помогать Авелин в аптеке, сидеть с внуками, плести корзины, делать флейты из бамбука. Что угодно, лишь бы сбежать отсюда. Никогда я не был так близко к свободе». «Я думаю, что Авелин вам поможет», — мягко сказала я. «Она очень добрый и светлый человек. А если вам совсем уж некуда податься, в моем замке на севере всегда найдется угол для отца моей приемной мамы». «Спасибо», — хрипло пробормотал Антуан. «Спасибо, бедняга». Я оглянулась. Теперь он разговаривал с Арманом. «Что ж, я уверена, что муж не откажет. Он вообще очень добрый и справедливый человек, мой Арман. Со всеми, кроме меня. Наверное, мне стоит радоваться, что теперь он зависим от меня. Больше ему не сбежать, некуда. Но мне невыносимо видеть его таким потерянным». Я вдруг вспомнила один случай из детства. Мы тогда гостили в племени О-Охо, просто вырвались на несколько недель. Папа был тяжело ранен, ему нужно было отдохнуть. Мама ждала третьего ребенка, а я потеряла в траве какую-то безделушку и очень расстраивалась. И Акихиро сказал тогда очень интересную вещь. «Духи островов иногда возвращают то, что забрали, если их правильно попросить. Нам вот вернули тебя, да еще и с Макеши в придачу». Безделушку, кстати, нашел один из моих братьев. «Так если духи возвращают, можно ли попросить их вернуть Арману глаз? Кого об этом спросить? Конечно, самого большого шамана островов. Я обязательно спрошу. Не убьют же меня за это, верно?»